Когда Линь Кэнь и остальные услышали, что Линь Дун собирается уйти, они были немного огорчены. Однако они не возражали, и, похлопав его по плечу, сказали несколько трогательных слов. Несмотря на то, что их семья была не столь же мощной, как некоторые другие семьи, у них было сильное чувство товарищества, которого не хватало другим фракциям. Младший брат Линь Дун. Пока Линь Дун болтал с Линь Ся и остальными, Ся Вань Цзинь взял несколько высокопоставленных членов ассоциации «Тысячи золотых» и поспешно подошел, после чего они торжественно поклонились Линь Дуну. «Брат Линь Дун, мы в долгу перед тобой. Ты очень помог нашей ассоциации «Тысячи золотых». В будущем, если тебе потребуется наша помощь, мы без вопросов выложимся по полной», с серьезным выражением объявил Ся Вань Цзинь. В прошлом, способности и потенциал Линь Дуна ясно показывали, что он был достоин инвестиций. Однако он уже достиг той стадии, когда Ся Вань Цзинь больше не может смотреть на него как раньше. В одиночку сражаясь против троих, он одного убил и серьезно ранил двоих. Такой результат заставлял сердце замереть. В конце концов, он ясно помнил, что когда впервые встретил Линь Дуна, тот был лишь на стадии небесного юань. Однако, с текущими способностями, даже если Линь Дун захочет доминировать в городе Янь, это не будет невозможным. Ха-ха, председатель Ся слишком добр. Первоначально я получил большую помощь от ассоциации «Тысячи золотых» и старшей сестры Су. Если ваша ассоциация встретится с какими-нибудь проблемами в будущем, я сделаю все возможное, чтобы помочь, с улыбкой ответил Линь Дун. Широкая улыбка была на красивом лице Сюань Су, которая стояла позади Ся Вань Цзиня. Причина, почему ассоциации «Тысячи золотых» удалось установить тесные отношения с Линь Дуном, во многом были благодаря ее усилиям. Сейчас способности и отношения последнего не разочаровали ее. Председатель Ся, после решения некоторых вопросов, я покину город Янь на некоторое время. Я надеюсь, что вы сможете присмотреть за моей семьей Линь. Ох, ты уходишь? Услышав эти слова, Ся Вань Цзинь опешил. Легкое нежелание было в его глазах, однако он не стал комментировать. Торжественно кивнув головой, он ответил. Не волнуйся, пока моя ассоциация «Тысячи золотых» в городе Янь, мы будем ближайшими союзниками семьи Линь. Сейчас никто не сомневался в потенциале Линь Дуна. Даже если он покинет город Янь, он, в конце концов, вернется в один прекрасный день. В то же время, его сила, вероятно, снова вырастет. Поэтому, для ассоциации «Тысячи золотых» это был сильный скрытый союзник. Юэ Шань мертв. От банды Кровавого Волка осталось только название. Однако, умирающий верблюд все еще больше, чем лошадь. Если быть небрежным, то можно оставить несколько потенциальных проблем. Линь Дун мягко улыбнулся, глядя на труп на земле. Ха-ха, младший брат Линь Дун, не волнуйся. Остатки банды Кровавого Волка никогда не появятся в городе Янь. Ся Вань Цзинь был мудрым человеком. Он знал, что если Линь Дун собирается уехать на некоторое время, он будет беспокоиться о своей семье. Сейчас, когда он уничтожил банду Кровавого Волка, ее остатки определенно затаят злобу и могут попытаться устроить засаду для семьи Линь. Поэтому он сразу похлопал себя по груди и с улыбкой заверил Линь Дуна. Услышав эти слова, Линь Дун мягко кивнул головой. С улыбкой он сказал: «В таком случае, я извиняюсь за предоставленные неудобства, председатель Ся. Что касается двух лиц из горы Черного Питона, я надеюсь, что о них позаботится». Услышав небрежные слова Линь Дуна, сердце Ся Вань Цзиня слегка вздрогнуло. Он понял, что Линь Дун не желает, чтобы Хань Шэн и Хань Цзун сбежали. «Я разберусь с этим вопросом». Глаза Ся Вань Цзиня слегка сузились, и он тихо сказал: «Спасибо. Теперь, когда вопрос решен, пришло время вернуться домой. Если будут какие-либо осложнения, вы можете найти меня в семье Линь». Линь Дун усмехнулся, не желая задерживаться в этом хаотичном месте. Сложив руки перед Ся Вань Цзинем и Сюань Су, он повел семью Линь. Пока они шли, окружающая толпа стремительно уступала им место. Сейчас никто из них не смел недооценивать семью Линь, которая только недавно утвердилась в городе Янь. Шокирующая сила Линь Дуна определенно запечатлелась в их сознании. «Пошли, с бандой Кровавого Волка покончено». На далеком здании мужчина средних лет мягко усмехнулся, после чего повернулся, чтобы уйти. Когда он сделал несколько шагов, он вдруг остановился. «В будущем более активно взаимодействуйте с семьей Линь. Линь Дун имеет огромный потенциал, и его будущие достижения будут поразительными. Обычная провинция или даже империя не сможет связать его». Услышав оценку этого мужчины, Небольшой трепет появился в глазах Цзы Юэ и мастера Иня. Глава 193. Вспышка инь-энергии. Смерть Юэ Шэня и разрушение банды Кровавого Волка стали самой горячей темой в городе Янь. Никто не ожидал, что фракция, которая прочно стояла в течение 10 лет, полностью распадется менее чем за месяц. Конечно, когда новость распространилась, известие о главном герое этой истории, Линь Дуне, распространилось как лесной пожар. Столкнуться с тремя противниками в одиночку, плюс его противники были очень известны в городе Янь и его окрестностях. Однако, даже если это было и так, Линь Дун смог одного убить и ранить двоих других. С таким результатом сражения, даже когда обычный человек говорит об этом, он будет чувствовать, как кровь закипает в теле. Такая смелость действительно достойна восхищения. Более того, когда они слышали, что этому человеку не было и 20 лет, это вызывало восхищенные вздохи. За последние 100 лет истории города Янь, такой талант никогда не появлялся. Семье Линь действительно повезло иметь такого потомка. В следующие полмесяца, ранее довольно известная банда Кровавого Волка полностью исчезла, как дым, под беспощадной контратакой Ассоциации Тысячи Золотых. Ни один из известных практиков банды не сбежал. Когда некоторые обычные фракции увидели это, они быстро скрылись, как испуганные птицы и животные. Кроме того, фракции, которые имели связи с бандой Кровавого Волка, поспешно отрицали свои отношения с последними, опасаясь, что они будут истреблены. По мере того, как банда Кровавого Волка была истреблена, репутация Ассоциации Тысячи Золотых выросла. Конечно, по сравнению с Ассоциацией Тысячи Золотых, семья Линь была более сдержанной и не хвасталась, а продолжала свою регулярную ежедневную деятельность. После того, как произошло это событие, большинство дел семьи Линь шли более гладко, и не было фракций, которые посмели бы помешать им. В конце концов, все знали, что главной причиной, почему Ассоциация Тысячи Золотых смогла превратить поражение в победу, был Линь Дун из семьи Линь. Что касается их сильнейшего практика, даже Ассоциация Тысячи Золотых не могла сравниться с семьей Линь, которая имела Линь Дуна. Тот, кто осмелится обидеть их, разве не будет искать смерть? Таким образом, хотя общая сила семьи Линь не могла достичь такого же уровня, как Ассоциация Тысячи Золотых, после того, как была уничтожена банда Кровавого Волка, семья Линь уже стала новой топ-фракцией города Янь. Пока город гудел из-за чистки банды Кровавого Волка Ассоциации Тысячи Золотых, Линь Дун не выходил наружу. В это время он оставался в семье Линь, так как молодое поколение узнало, что он собирается уходить. Многие из них использовали свое время, чтобы попросить его руководство в боевых искусствах. В ответ на это, Линь Дун приветствовал их. В конце концов, если сила семьи Линь немного возрастет, он будет меньше волноваться. Бум! Во внутреннем дворе имения семьи Линь, бледно-золотое свечение промелькнуло в воздухе. Золотая платформа плавала в воздухе, испуская гнетущую ауру. Золотая платформа была бледно-золотого цвета, и была размером около 3 метров, испуская ощущение тяжести, как от горы. Однако эта платформа не была столь же плотной, как у Ван Яня, вместо этого она была немного иллюзорной. Бах! Золотая платформа перевернулась в воздухе и врезалась в землю, превращая камни в пыль с такой силой, что даже земля потрескалась. Увидев эту разрушительную силу, Линь Дун немного неудовлетворенно покачал головой. Мощь золотой платформы, которую он показал, была явно далека от Ван Яня. Однако, в этом не было ничего плохого. Минимальным требованием для волшебной платформы, подчиняющей золотой ладони, было достижение стадии создания формы. Иначе, могло не получиться создать золотую платформу, и сила атаки была весьма ограниченной, не в состоянии проявить сильную и мощную ауру. Хотя в настоящее время Линь Дун достиг совершенной стадии Юань Дэн, все еще было расстояние до стадии создания формы. При использовании техники небесной чешуйчатой алебарды, он мог заимствовать силу древней алебарды, чтобы отобразить ее мощь. Однако, волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, нуждалась в поддержке врожденной силы. Для Линь Дуна, быть в состоянии сформировать золотую платформу на совершенной стадии Юань Дэн, уже было довольно приличным достижением. Если бы не помощь его ментальной энергии, он определенно не смог бы манипулировать Юань силой на таком уровне. Проще говоря, так называемое формообразование было уровнем контроля Юань силы. Только когда человек достиг определенного уровня мастерства, он сможет сжать Юань силу в различные формы, значительно усилив свои атаки. Ментальная энергия Линь Дуна была не слабой, и могла послужить дополнением для контроля Юань силы, чтобы достичь такого удивительного эффекта. Конечно, такой путь совершенствования, где развиваешь ментальную энергию и юань силы, не был уникальным для Линь Дуна. Большинство практиков могли достичь определенного уровня мастерства в обеих областях. Однако, одна область, как правило, была лучше изучена, чем другая. Братик Линь Дун великолепен. Пока Линь Дун был погружен в свои мысли, раздался жизнерадостный голос. Услышав этот голос, Линь Дун усмехнулся и, подняв голову, посмотрел на красивую молодую девушку в светлой одежде. Он быстро подошел и посмотрел на слегка бледное лицо Цинтань, после чего нахмурился. «Если ты нездорова, не бегай слишком много». В этот период времени вспышки инь-энергии в теле Цинтань становились все более тяжелыми. Однако, Линь Дун не собирался сразу использовать драконью слюну невероятной инь. Он ждал подходящий момент, когда количество инь-энергии достигнет пика. Это время наступит сегодня вечером. Услышав это, Цинтань радостно рассмеялась и, скривив лицо, дернула за руку Линь Дуна. Ее маленькое и нежное лицо вдруг потемнело, и она сказала тихим голосом: «Братик Линь Дун, ты собираешься уйти в ближайшее время? Чтобы защитить дорогих людей, мне нужна сила. Моей текущей силы до сих пор недостаточно, чтобы защитить всех вас, поэтому я нуждаюсь в большей силе, которую я могу получить в городе Янь». Линь Дун нежно погладил волосы Цинтань и ответил: «Я также хочу защитить братика Линь Дуна». Цинтань немного надулась и заявила: «Ха-ха, ты должна подождать, пока не превзойдешь меня». Линь Дун обрадовался, после чего потер подбородок и сказал: «Если мы сможем сегодня подчинить инь энергию в твоем теле, в будущем ты сможешь ей управлять. После этого твои будущие достижения можно описать только как пугающие. Превзойти меня будет довольно просто, правда?» Ясные глаза Цинтань сияли, и она радостно спросила. Линь Дун тихо усмехнулся и кивнул головой. Он помолчал мгновение, после чего продолжил: «Однако, есть некоторые опасные моменты, которые могут быть смертельными. Братик Линь Дун, я не боюсь». Почувствовав колебания Линь Дуна, Цинтань подняла лицо и заявила без малейших колебаний. Увидев это, Линь Дун снова помолчал, после чего кивнул голый. «Ты должна хорошо подготовиться, сегодняшнее дело очень важное». Цинтань просияла, когда услышала это, и несколько раз кивнула головой. Ее шаги были быстрыми и легкими, когда она побежала прочь. Смотря на уходящую фигуру Цинтань, выражение Линь Дуна стало серьезным. На его плече появился маленький куница и сказал: «Я должен напомнить, что если инь-энергия в ее теле полностью вырвется, и она не сможет контролировать ее, она в лучшем случае получит серьезные травмы, а в худшем – умрет на месте. Конечно, если она преуспеет, это будет очень полезно для нее. В будущем, когда она сформирует инь-ден, ее сила воспарит. В то же время, для тебя будет трудно победить ее. Хотя нужно пройти испытание, с таким телосложением, когда ограничения будут сняты, она станет любимицей небес». Линь Дун слегка кивнул головой. Его не волновало, станет ли Цинтань сильнее. Он был бы счастлив до тех пор, пока она могла счастливо жить своей жизнью. Даже если это так, тело Цинтань не может выдерживать это дольше. Поэтому мы должны идти до последнего и бороться. Линь Дун обдумывал этот вопрос в течение половины месяца. В это время частота вспышек инь-энергии в теле Цинтань становилась активнее. Если это будет продолжаться, самое большее за полгода, тело Цинтань не сможет противостоять разрушительной инь-энергии. Поскольку конечный результат был таким же, они должны бороться. Фух, глубоко выдохнув, Линь Дун поднял голову и посмотрел на постепенно темнеющее небо, и пробормотал: «Мы безусловно преуспеем». Поздно ночью, Цинтань тихо сидела на каменной платформе в одном из внутренних двориков в пределах имения семьи Линь. Холодная инь-энергия медленно сворачивалась вокруг нее, и даже тонкий слой инья покрыл каменную платформу. Инь-энергия в теле Цинтань до сих пор не вспыхивала, но это уже вызвало изменения в окрестностях. Трудно представить, как будет страшно, когда она действительно разразится. Рядом с каменной платформой Линь Дун поднял голову и смотрел на ночное небо. Когда яркая луна постепенно тускнела, инь-энергия становилась богаче. Он мог даже почувствовать нити инь-энергии, вторгшиеся в тело Цинтань без ее контроля. Глаза Цинтань были плотно закрыты. Когда инь-энергия хлынула, ужасающе холодная ци, спрятанная в ее теле, появилась в очередной раз. Когда этот холод вытекал, примерно через полчаса тело Цинтань начало немного дрожать. Инь-энергия в ее теле также была вызвана окружающей богатой холодной ци. Хам-хам. Инь-энергия хлынула в воздухе и непрерывно вливалась в тело Цинтань, издавая шум ветра. Линь-дун пристально смотрел на Цинтань. Когда инь-энергия в ее теле достигла критической точки, его взгляд стал серьезным, после чего он поднял руку, и нефритовая коробка вылетела из Цанькунь мешка. Открыв нефритовую коробку, черный эликсир, который испускал чрезвычайно мощную и чистую инь-энергию, медленно выплыл и начал парить над головой Цинтань. Кап! Взгляд Линь-дуна мелькнул, и его кулак сжался. Драконья слюна невероятно инь сжалась, и невидимое давление превратило ее в черные капли вязкой жидкости, которые были наполнены неисчерпаемой холодной инь-энергией. Они капали на голову Цинтань и быстро вливались в ее тело. Бум! Когда капли черной жидкости входили в тело Цинтань, инь-энергия хлынула из ее тела, как ураган. Столкнувшись с такой страшной инь-энергией, даже Линь-дун был на мгновение шокирован. Глава 194. Черный инь-ден. Ужасающая инь-энергия была похожа на огромного дракона, когда отчаянно вырывалась из тела Цинтань. В одно мгновение двор стал невероятно холодным, как будто плоть отрывалась от ваших костей. Треск-треск. Каменная платформа, на которой сидела Цинтань, стал настолько холодным, что издавал треск, когда толстый слой инея распространился. Кто бы мог подумать, что инь-энергия в теле Цинтань настолько пугающая. Выражение Линь-дуна было серьезным, когда он смотрел на происходящее. Это был первый раз, когда он видел такую пугающую инь-энергию. Под ее воздействием, даже он чувствовал, что кровь в его теле слегка затвердела. Сразу же он призвал юань-силу и окутал свое тело. Только после этого леденящее ощущение существенно ослабло. Совершенное дьявольское тело первоначально было самим инь. За эти годы, ее тело постоянно поглощало инь-энергию. После более чем 10 лет, эта инь-энергия стала исключительно мощной. Если она сможет ее контролировать, это будет несравненной основой для нее. В будущем, ее достижения будут безграничны. Маленький куница появился на плече Линь-дуна и объяснил, смотря на холодные ци, которая заполнила весь двор. Линь-дун слегка кивнул головой. Его не волновало, насколько сильной станет Цинтань. До тех пор, пока она в безопасности, он будет доволен. Бум. Пока Линь-дун смотрел с серьезным выражением, страдание появилось на лице Цинтань. Ее тело сильно дрожало, и инь-энергия, вырывающаяся из ее тела, показывала слабые признаки почернения. Кроме того, этот вид инь-энергии был более мощным. Совершенная дьявольская ци вышла. Увидев это, маленький куница сказал низким голосом. Это было самым страшным в теле Цинтань. Если бы Линь-дун был заражен совершенной дьявольской ци, его юань силы была бы заморожена. Густое черное совершенное дьявольское ци было как огромный канат, который обернулся вокруг тела Цинтань. Совершенная дьявольская ци скрутилась и выглядела как огромный черный шторм, который взлетел к облакам. Ах, по мере того, как совершенная дьявольская ци бесконечно лилось из ее тела, черные пятнышки появились в глазах Цинтань, и болезненный хриплый крик прозвучал из ее рта. Тэче. Совершенная дьявольская ци окутала белоснежные руки Цинтань, после чего свирепо врезалась в валун перед ней. Столкнувшись с такой силой, изначально крепкий камень стал слабым, как стекло. Цинтань больше не может терпеть. Смотря на дрожащее тело Цинтань и ее развивающиеся волосы, выражение Линь-дуна начало меняться. Совершенная дьявольская ци извергается слишком сильно, оно должно быть подавлено. Маленький куница глубоко задумался, после чего тихо сказал: «Используй пилюли чистой юань. Это совершенная дьявольская ци слишком тираническая, ты не можешь прикоснуться к ней, иначе для тебя будет трудно выжить». Услышав это, Линь-дун не колебался. Он поднял ладонь, и бесконечный поток пилюль чистой юань вылетел из Цанькунь мешка. На первый взгляд, их было не меньше тысячи. Вытащив 1000 пилюль чистой юань, Линь-дун снова двинул ладонью, и слегка золотистая юань-сила вырвалась из его ладони. По мере распространения юань-силы, многочисленные пилюли, парящие в воздухе, начали таять. В конце концов, они превратились в очень мощную и чистую юань-силу. Вперед! Превратив 1000 пилюль чистой юань в чистую юань-силу, Линь-дун взмахнул рукой, и юань-сила полилась как река к телу Цинтань, постоянно вливаясь в нее. Цэ-че-цэ-че. По мере того, как мощная юань-сила вливалась, совершенная дьявольская ци вокруг тела Цинтань начала насильно сдерживаться. Хотя Линьдуну было довольно проблемно иметь дело с этой совершенной дьявольской ци, он имел значительное количество ресурсов, чтобы противостоять ей. Эта 1000 пилюль чистой юань была сродни объединенным силам нескольких практиков совершенной стадии юань-дэн. Следовательно, подавить совершенную дьявольскую ци в теле Цинтань было не невозможно. Потоки юань силы лились, и болезненный взгляд на лице Цинтань заметно уменьшился. Когда она вздохнула с облегчением, раздался голос Линьдуна: «Цинтань, сосредоточься и победи совершенную дьявольскую ци. Только когда ты сможешь сжать совершенную дьявольскую ци в Инь-дэн, ты получишь полный контроль над ней». Услышав крик Линьдуна, сознание Цинтань прояснилось. Она поспешно сконцентрировалась и делала все возможное, чтобы контролировать совершенную дьявольскую ци, которая заполнила ее тело, и направить ее в Дантянь, чтобы сжать. Когда Цинтань сосредоточилась, совершенная дьявольская ци с ревом путешествовала по ее телу. Каждый раз, когда совершенная дьявольская ци проходила через ее каналы, мышцы и кости, это заставляло тело Цинтань яростно дрожать, и острая боль распространялась по всему телу. Однако, хотя совершенная дьявольская ци разъедала ее тело и несла сильную боль, Цинтань могла чувствовать, что ее тело и органы понемногу укрепляются под этой болью. Такое усиление постепенно позволяло Цинтань полностью адаптироваться к властной совершенной дьявольской ци. Почувствовав эти изменения, Цинтань решительно стиснула зубы и терпела. Она понимала, что если ей удастся пережить это, ее сила вырастет как на дрожжах. Это было то, что ей нужно, так как она не хотела видеть, что Линьдун несет все тяготы семьи на своих плечах каждый раз. Она хотела помочь ему и не быть обузой. Поэтому ей необходимо стать сильнее, и теперь это был самый важный шаг в становлении сильной. Она не должна потерпеть неудачу. Решительный взгляд промелькнул в ясных и сообразительных глазах Цинтань. Ее белоснежные руки были крепко сжаты, и с легким движением сознания совершенная дьявольская ци вокруг ее тела начала вздыматься, после чего была поглощена ее маленьким ртом. Хам-хам. Черный драконий туман, который окружил ее тело, начал отчаянно циркулировать. Соединив голову с хвостом вокруг головы Цинтань, он проревел и насильно всасывал всю инь-энергию в радиусе 300 метров. Это. Увидев эту сцену, Линьдун напешил и поспешно отступил назад. Даже он не смел оставаться слишком близко к этому неистовому вихрю инь-энергии. Хотя сейчас поздняя ночь, некоторые практики, безусловно, почувствуют это волнение. Взгляд Линьдуна мерцал. Когда он поднял голову и посмотрел на небо на расстоянии, он чувствовал появление некоторых волн юань силы в этом направлении. Похоже, это волнение привлекло внимание некоторых практиков. Сейчас нельзя мешать Цинтань. Линьдун нахмурился, и меч мелькнул под его ногами. Он быстро полетел в воздух, схватив древнюю алебарду. Взмахнув алебардой, мощная аура распространилась. В городе Янь, выражение практиков, которые собирались проверить это волнение, изменилось, когда они увидели молодую фигуру, зависшую в воздухе, поэтому они остановились. Линьдун имел довольно подавляющую репутацию в городе Янь, поэтому довольно большое количество людей назвали его практиком номер один в городе Янь. С ним, следящим за этим делом, никто не смел опрометчиво действовать. Семья Линь находится в этом направлении. Это волнение, похоже, кто-то собирается прорваться к стадии юань-дэн. Семья Линь действительно скрывает много талантов. Верно, вполне вероятно, что семья Линь в будущем станет лидером в городе Янь. В ночи раздавался изумленный шепот. В центре города Янь, человек с нефритовым цветом лица поднял голову и посмотрел в сторону семьи Линь. Его выражение стало серьезным, когда он ощутил ужасающую инь-энергию в этой области. Семья Линь действительно экстраординарная. Оставив множество практиков в страхе, Линьдун посмотрел вниз на Цинтань. В этот момент черные волны выплескивались из ее тела. Эти черные волны были очень грозными и тираническими, оставляя за собой слой черного инея. Весь двор был покрыт черным инеем. К счастью, Линьдун знал, что это волнение будет немаленьким. Поэтому он намеренно нашел отдаленную область, иначе холодная ци вызвала бы значительный ущерб. Совершенная дьявольская ци в ее теле становится все более пугающей. Эта девушка, ее сила воли не проигрывает твоей. Кто бы мог подумать, что она на самом деле сможет терпеть боль от разъедания совершенной дьявольской ци, сказал маленький куница, посмотрев на Цинтань. Бах! Когда прозвучал голос маленького куницы, Цинтань резко открыла глаза. Два странных черных огня вырвались из ее глаз, и везде, где сиял свет, бесчисленные черные сосульки разбивались о землю. Когда Цинтань открыла глаза, аура в ее теле начала отчаянно расти. Ранняя стадия небесного юань, средняя стадия, поздняя стадия. За короткие несколько минут Цинтань уже достигла поздней стадии небесного юань. Ей оставался лишь один шаг до стадии юань-дэн. Когда аура достигла поздней стадии небесного юань, маленький рот Цинтань приоткрылся, и совершенная дьявольская ци вокруг ее тела сразу же влетела в небольшой вишневый рот. Черный шторм совершенной дьявольской ци, который был с десяток метров, полностью вошел в тело Цинтань. БЗЗ. Когда последняя часть совершенной дьявольской ци влетела в тело Цинтань, ее длинные волосы начали развиваться. Цинтань резко подняла голову, и черный свет медленно вылетел из ее рта. Когда черный свет вышел, это было, как будто вся инь-энергия вокруг была втянута и собралась в черном свете. Поскольку все больше и больше инь-энергии было поглощено черный свет постепенно становился ярче. В конечном счете, он начал вращаться и медленно превращаться в иссиня-черный дэн, который был размером с большой палец. Этот инь-дэн был небольшим и был из сине-черного цвета. Этот вид черного цвета выглядел, как будто был готов все пожрать. Когда черный инь-дэн сформировался, аура Цинтань резко увеличилась под изумленными ощущениями Линь-Дуна и некоторых других практиков. Кто бы мог подумать, что совершенное дьявольское тело будет таким страшным после пробуждения. Глава 195. Активация каменного талисмана. Такие мощные волны юань-силы. С серьезным выражением на лице, Линь-Дун смотрел на черный инь-дэн, который излучал волны юань-силы. Этот черный инь-дэн отличался от юань-дэн, и Линь-Дун не мог ощутить ни малейшего следа инь-ян-силы. Вместо этого была чрезвычайно мощная инь-сила. Такая инь-сила была очень грозной и тиранической. Можно только представить, насколько властной она будет в бою. Люди с чистыми инь- или ян-телами очень хороши в совершенствовании. Они могут рассматриваться как гордость небес. Сейчас, ее тело не полностью созрело. После того, как она полностью созреет, ее достижения будут значительными. Страх промелькнул в глазах маленького куницы. Несмотря на то, что он первый раз сталкивается с такими телами, ревность невольно появилась в его сердце. Люди с такими чистыми телами в два раза более способные, чем обычные практики. Цинтань преуспела? Спросил Линь-Дун. Да, эта девушка очень живучая. Сейчас, когда совершенная дьявольская ци очищала ее тело, ей удалось переносить эту мучительную боль. К счастью, ты использовал большое количество юань силы, чтобы контролировать взрыв совершенной дьявольской ци. В противном случае, независимо от того, насколько она живуча, она не смогла бы выдержать этот удар. Маленький куница кивнул головой и сказал. Услышав эти слова, Линь-Дун облегченно вздохнул. Помощь, которую он мог оказать Цинтань, была довольно ограничена. Теперь, когда он увидел, что она в безопасности, его сердце успокоилось. Пока Линь-Дун облегченно вздыхал, миниатюрный черный инь-дэн медленно вращался. Поскольку все больше инь-энергии поглощалось, волны юань-силы становились все более грозными. Вращаясь, черный инь-дэн медленно увеличивался. Спустя несколько мгновений, когда он стал размером с небольшой грецкий орех, он, наконец, остановился. На поверхности инь-дэн становился все более темным, и казалось, что любой свет будет поглощен. С расстояния он был похож на черную дыру. Даже если она была маленькой, она испускала сердце трепещущую ауру. Когда инь-дэн перестал расти, Цинтань открыла свой маленький рот, и шар, превратившись в черную вспышку, вошел в ее тело. Бум! Когда инь-дэн вошел в тело Цинтань, чрезвычайно мощная ударная волна юань силы вырвалась. Эта ударная волна разрушила весь черный лед во дворе. Удалось. Почувствовав огромную силу в своем теле, восторг появился в глазах Цинтань. В будущем, совершенная дьявольская ци в твоем теле не взорвется снова. Линь-Дун подошел к Цинтань. Когда он смотрел на ее улыбку, он также улыбнулся. Прямо сейчас, сила Цинтань не проиграет совершенной стадии юань-дэн. Поэтому, даже если он покинет город Янь, их семья Линь все равно будет достаточно мощной. На самом деле, в будущем, Цинтань скорее всего заменит его в качестве самого сильного члена семьи Линь. «Братик Линь-Дун, сейчас я довольно сильная. Могу я пойти с тобой?» Цинтань подняла свои нефритовые руки, и след черной инь-силы протек между ее длинными и красивыми пальцами. Потом она несколько нетерпеливо посмотрела на Линь Дуна и спросила. Линь Дун был немного ошеломлен, после чего без колебаний покачал головой. В этот раз его путешествие не для отдыха. Кроме того, внешний мир был в несколько сотен раз опаснее, чем город Янь. В некоторых местах он даже не был уверен, что сможет защитить себя. Поэтому, как он мог рисковать и взять с собой Цинтань? Увидев выражение Линь Дуна, Цинтань поняла, что бесполезно это обсуждать. Сразу же она разочарованно проворчала. Увидев эту ситуацию, Линь Дун невольно улыбнулся. Затем он ласково погладил голову Цинтань и сказал: «Не волнуйся, когда начнется сбор клана, я вернусь. Тогда придет время погасить долги». Линь Дун поднял голову и посмотрел на полную луну. В его мыслях всплыл образ Линь Лантяня, который смотрел на него как на муравья. «Линь Лантянь, через 2 года мы встретимся снова». Решив проблему Цинтань, Линь Дун смог расслабиться. В следующие 2 дня он чувствовал себя более беззаботным. Он отдал часть пилюль чистой Юань Линь Чжинтяню и остальным. Для семьи Линь это количество было весьма существенным. С помощью этих ресурсов, прогресс семьи Линь будет идти более гладко. Внутри спокойной комнаты, Линь Дун сидел на своей кровати. Поток ментальной энергии вылетел из его глаз, и карта ментальной энергии сформировалась перед ним. Эта карта в основном была картой Великой Империи Янь. В левом нижнем углу мигала красная точка. Это было местонахождение древнего символа, к которому Линь Дун собирался идти. На этой карте было показано местонахождение 2 древних символов. Однако, Линь Дун знал только область вокруг одного из них. Другой, казалось, расположен не в Великой Империи Янь. Поэтому Линь Дун нацелился на первый. Маленький куница появился на плече Линь Дуна и посмотрел на карту ментальной энергии. «Я изучал карту некоторое время. Расположение этого древнего символа должно быть в Великой Пустынной провинции, расположенной в западной части Великой Империи Янь», — пробормотал Линь Дун, смотря на красную точку. Великая Пустынная провинция была большим районом в западной части Великой Империи Янь. Это место было в несколько раз больше, чем провинция Тиньду. Однако, поскольку оно находилось недалеко от границы, оно было очень хаотичным местом во власти нескольких крупных фракций. На самом деле, даже репутация 4 великих кланов Великой Империи Янь не так сильна в этом месте. Это место было в несколько раз более опасным, чем город Янь. Практик совершенной стадии Юань Дэн может вызвать волны в городе Янь. Однако, в том месте он не будет способен сделать это. Однако, где есть опасности, также есть и возможности. Считается, что в этой области скрыты бесчисленные сокровища. Кроме того, были несколько мудрецов, проживающих в горах, и так могут быть найдены тайные боевые и духовные искусства. Поэтому, если человеку повезет, он сможет превратиться из карпа в дракона и стать известным практиком в Великой Империи Янь. Конечно, если быть небрежным, то можно легко потерять жизнь. Карта ментальной энергии показывает только примерное местоположение. Похоже, придется исследовать, когда мы придем туда. Линь Дун нахмурился. Он немного беспокоился о направлении в наиболее хаотичное и опасное место Великой Империи Янь. Однако у него не было выбора. Из 2 местоположений древних символов, он мог пойти только к этому. Да, маленький куница кивнул головой и сказал: «Тогда, когда ты будешь готов идти, мы довольно надолго задержались в городе Янь. Нет необходимости больше оставаться здесь. Поэтому, давай отправимся завтра». Линь Дун помолчал, после чего ответил без колебаний: «Это место, безусловно, отличается от небольшого города Янь. Если хочешь успешно получить древний символ, тебе необходимо увеличить силу». Линь Дун мягко кивнул головой. Он, естественно, понимал этот принцип. Несмотря на то, что он теперь был известным в городе Янь, когда он прибудет в Великую Пустынную провинцию, он не должен выделяться. Что касается увеличения силы, он уже пытался сделать это. На основании твоей текущей силы, ты должен суметь активировать некоторую часть каменного талисмана. Активировать каменный талисман? Линь Дун слегка опешил, после чего пылающий взволнованный взгляд появился в его глазах, когда он смотрел на миленького куницу. Он знал, что каменный талисман был необычного происхождения и обладал скрытыми возможностями. Однако, независимо от того, насколько сильно он не старался, он не мог раскрыть какие-либо другие возможности. «Так как ты помог мне получить демонических духов в гробнице, я помогу тебе», — смотря на выжидающий взгляд Линь Дуна, маленький куница гордо усмехнулся. Со вспышкой его тело превратилось в пучок света и влетело в каменный талисман. Затем, с движением сознания, Ментальная энергия Линь Дуна последовала за ним. Темная духовная область теперь была немного ярче, чем раньше. Светящиеся фигуры неустанно показывали боевые искусства, которые Линь Дун узнал раньше. На самом деле, даже техника небесной чешуйчатой алебарды и волшебная платформа, подчиняющие золотой ладони, были показаны светящимися фигурами. Кроме того, исполнение этих боевых искусств были великолепны. Одной из основных причин, почему Линь Дун смог быстро освоить эти два новых боевых искусства, была помощь светящихся фигур. Этот каменный талисман очень таинственный, и им владели несколько элитных практиков. Когда эти практики умирали, они запечатали некоторые свои знаменитые навыки здесь. Однако, так как ты еще слишком слаб, ты не сможешь получить эти навыки. Маленький куница парил в духовной области и, смотря на темную зону, сказал: «Сейчас, твоей силы едва хватает. С точки зрения боевых искусств, только твоя техника небесной чешуйчатой алебарды и волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, чего-то стоят. Однако, твое секретное искусство отстает, и в этом твоя слабость. Если это продолжится, то, когда ты будешь сражаться с другими, основываясь на твоем текущем секретном искусстве, тебе будет трудно выдержать». Линь Дун кивнул головой. Искусство трех солнц, которым он обладал, было всего лишь секретным искусством 2-го класса. Между тем, техника небесной чешуйчатой алебарды и волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, были топ-уровня. Несмотря на то, что они были грозными, они сильно зависели от его тела. Хотя у него были пилюли чистой юань, чтобы компенсировать это было не лучшим решением. Много элитных практиков что-то оставили. Тогда Линь Дун посмотрел на маленького куницу. «Хех, тебе очень повезло. Как правило, только после того, как ты достигнешь стадии создания, ты сможешь прорваться через некоторые слабые печати. Однако, после долгого времени некоторые печати ослабли, поэтому ты с трудом сможешь их сломать». Маленький куница странно улыбнулся и, помахав когтями, крикнул: «Влей всю свою ментальную энергию в мое тело». Услышав эти слова, Линь Дун не колебался. С легким движением сознания, ментальная энергия ворвалась в тело маленького куницы. Когда грозная ментальная энергия хлынула, тело маленького куницы стало более реалистичным. Мгновенно фиолетовые лучи света появились из его когтей. Когда эти лучи света проникли в темную часть духовной области, Линь Дун слабо почувствовал, что элемент, который был там хорошо спрятан, начал постепенно ломаться. Ударная волна вышла из этой темной области. Спустя несколько мгновений, маленький куница вытянул коготь, и появилась всасывающая сила. Затем, золотая блестящая колонна появилась в темноте. С невероятно мощной аурой она полетела вперед и зависла перед Линь Дуном. Линь Дун смотрел на золотой свет и увидел, что там спрятан сияющий золотой шар, который медленно вращался. Над этим сияющим шаром появились 4 древних символа. Громовое тело Великого Солнца. Глава 196. Громовое тело Великого Солнца. Громовое тело Великого Солнца. Эти древние символы появились над светящимся шаром. Очень мощная аура хлынула, заставляя Линь Дуна перестать дышать на мгновение. Это... Линь Дун смотрел на маленького куницу с возбужденным выражением в глазах. Это секретное искусство 1-го класса. Кроме того, оно обладает редкой способностью усиливать тело. Владелец этого секретного искусства был когда-то известен во всем мире, и он использовал это искусство, чтобы убить несколько элитных практиков. Он был поистине легендарной фигурой, с улыбкой сказал маленький куница. Секретное искусство 1-го класса. Услышав эти слова, возбуждение в глазах Линь Дуна усилилось. Хотя разница между секретными искусствами 2-го и 1-го класса всего в 1 ступень, это разница как небо и земля. Секретное искусство 2-го класса Линь Дун смог приобрести за несколько тысяч ян юань пилюль. Однако, для секретного искусства 1-го класса, даже если бы он использовал несколько тысяч пилюль чистой юань, он бы не смог его приобрести. Даже для огромной фракции как клан Линь, только основным членам будет предоставлена возможность приобрести такое секретное искусство. Кроме того, когда они его приобретают, то никогда не откажутся от него так легко. В конце концов, когда они получают секретное искусство топ-уровня, то их развитие идет по короткому пути. Поэтому это было чрезвычайно важным для любого практика. Громовое тело Великого Солнца разделено на 3 части. Первая часть не только помогает разблокировать 43 внутренних канала, но также создает водоворот юань силы под кожей. Когда ты активируешь его, то можешь поглотить юань-силу небес и земли в несколько раз быстрее. Юань-сила, кристаллизируемая громовым телом Великого Солнца, называется громовая юань Великого Солнца. Она способна улучшить твое тело и укрепить кости и мышцы. Если ты успешно освоишь первую часть, то ты разблокируешь первую скрытую способность, известную как бронзовое громовое тело. Бронзовое громовое тело, Линь Дун слегка опешил. Это так называемое бронзовое громовое тело способно существенно усилить твое тело. Если ты добьешься успеха, то даже низкоуровневые духовные сокровища не смогут пробить твою защиту. На самом деле, ты станешь неуязвим для любого клинка, и ни огонь, ни вода не смогут навредить тебе. Небрежно улыбнулся маленький куница и сказал: «Неуязвим для любого клинка, и ни огонь, ни вода не смогут навредить». Линь Дун невольно глотнул холодный воздух. Это первый раз, когда он видел такое невероятно мощное секретное искусство. Это так называемое громовое тело Великого Солнца действительно было экстраординарным. Не удивляйся так. Громовое тело Великого Солнца разделено на три части. Первая часть – это бронзовое громовое тело, затем нефритовое громовое тело и, наконец, громовое тело Великого Солнца. В прошлом, когда владелец этого секретного искусства освоил громовое тело Великого Солнца, с удара, он был способен уничтожить высокоуровневое духовное сокровище. На самом деле, даже практик стадии нирваны не смел получить его удар. Услышав слова маленького куницы, Линь Дун невольно вспотел. Он лично испытал мощь высокоуровневого духовного сокровища, которое смогло пробить твердое тело символьной марионетки. Однако, такое сокровище не могло выдержать удар от громового тела Великого Солнца. Следовательно, такая мощь поистине удивительная. Линь Дун глубоко выдохнул, как будто хотел выдохнуть весь шок. Затем он вытянул ладонь и попытался исследовать светящийся шар перед собой. Бзз-бзз. Когда ладонь Линь Дуна достигла светящегося шара, тот начал вибрировать и превратился в золотую жидкость, которая окутала ладонь Линь Дуна. Затем она потекла в его тело через поры. Когда золотая жидкость попала в тело, золотой свет взорвался в сознании Линь Дуна, и появилось руководство секретного искусства. Линь Дун стоял с закрытыми глазами, и мягкий золотой свет всплыл в его сознании. Спустя мгновение, он открыл глаза. Светло-золотой отблеск вспыхнул в его глазах. Это действительно секретное искусство 1-го класса. Если хочешь освоить бронзовое громовое тело, то на самом деле необходимо закалиться молнией. Золотой блеск промелькнул в глазах Линь Дуна, и он нахмурил брови. Удар молнии был очень мощным, и обычные люди будут стремиться избежать этого. Поэтому, кто осмелится закаляться молнией? Хотя это секретное искусство казалось очень мощным, его было опасно изучать. В этом мире, как ты можешь ожидать вознаграждения без риска? На самом деле, есть риск даже при изучении паршивого секретного искусства. Кроме того, это громовое тело Великого Солнца. Не будь слишком жадным. Маленький куница поджал губы и сказал. Линь Дун замахал руками. Он естественно также понимал этот принцип. Проворчав про себя, его взгляд обратился к месту нахождения светящихся фигур. В этой области появилась новая светящаяся фигура. Это был путь развития громового тела Великого Солнца. Внутри этой светящейся фигуры золотая линия начала двигаться, очерчивая скрытые внутренние каналы внутри человеческого тела. Благодаря этой золотой линии, новые внутренние каналы предстали перед взглядом Линь Дуна. Одна линия, две линии, 43 линии. Когда 43-я линия была очерчена, Линь Дун еще сильнее сосредоточился. Он пристально смотрел на золотую линию, которая сейчас замедлилась. Он очень хотел узнать, сможет ли каменный талисман усовершенствовать такое мощное секретное искусство 1-го класса. Под пристальным взглядом Линь Дуна, золотая линия медленно двигалась вперед. Затем, она пошла по другой траектории, которая не была в громовом теле Великого Солнца. 44-я линия. Увидев это, благоговение появилось в глазах Линь Дуна. Он не ожидал, что каменный талисман сможет улучшить такое мощное секретное искусство. Секретное искусство 1-го класса можно считать почти идеальным. Следовательно, когда каменный талисман отметил 44-й внутренний канал, он полностью остановился. Однако, Линь Дун был доволен этим прогрессом. В конце концов, он понимал, что этот дополнительный внутренний канал сможет повысить прогресс развития. Мысленно дав высокую оценку каменному талисману, Линь Дун быстро вспомнил траекторию каждого внутреннего канала, прежде чем покинул духовную область. Внутри комнаты Линь Дун, выйдя из духовной области, сразу начал тренировку. С легким движением сознания, темно-золотистый юань-дэн в его дантянь начал внезапно вращаться. В то же время, потоки юань-силы начали изливаться. Бум! Густая юань-сила начала пульсировать во внутренних каналах. Потоки юань-силы ворвались в неизведанный внутренний канал и прорвали все препятствия. Сейчас, основываясь на силе Линь-Дуна, это было нетрудно прорвать препятствия во внутренних каналах. В считанные минуты ему удалось силой разблокировать первый внутренний канал громового тела Великого Солнца. Затем, его юань-сила снова бросилась вперед, неустанно двигаясь ко второму внутреннему каналу. Вжух-вжух. Почти вся юань-сила внутри тела Линь-Дуна использовалась в настоящее время. Слабо был слышен звук текущей воды, когда внутренние каналы были разблокированы волнами юань-силы. Однако эта плавность длилась не очень долго. Даже несмотря на то, что секретное искусство один го-класса было мощным, его было трудно освоить. Хотя Линь-Дун смог разблокировать каждый внутренний канал искусства трех солнц в течение короткого времени, он, видимо, не мог сделать то же самое с громовым телом Великого Солнца. Поэтому, когда Линь-Дуну удалось разблокировать девятый внутренний канал, юань-сила в его теле начала иссякать. Обнаружив эту ситуацию, Линь-Дун не колебался. Он сразу достал несколько десятков пилюль чистой юань из цань-кунь-мешка и поглотил их в свое тело, чтобы восполнить потраченную юань-силу. С помощью этой подпитки, Линь-Дун снова начал усердно открывать внутренние каналы. Когда Линь-Дун старательно открывал внутренние каналы, некоторые изменения начали происходить в его юань-силе. Когда он открыл несколько внутренних каналов, его первоначально темно-золотистая юань-сила начала ярко светиться, и появилась очень грозная аура – громовая юань Великого Солнца. Очевидно, этой улучшенной юань-силой была громовая юань Великого Солнца, о которой говорил маленький куница. Это была сила секретного искусства один го-класса, которое могло улучшить даже юань-силу. Этот волшебный эффект был чем-то, чего обычное секретное искусство не может достигнуть. Кроме того, Линь-Дун понял, что когда ему удастся полностью преобразовать всю юань-силу в своем теле в громовую юань Великого Солнца, его боевые способности перейдут на новый уровень. На самом деле, если он успешно освоит бронзовое громовое тело, он, вероятно, будет соответствовать практику стадии создания. Бум-бум. Светящаяся золотая юань-сила была как приливная волна, протекая в теле Линь-Дуна. Когда юань-сила проходила через кости и мышцы, слабо можно было слышать рев грома, и Линь-Дун мог ощутить скрытый след электрической силы. Благодаря этой своеобразной энергии, тело Линь-Дуна постепенно укреплялось. Преимущества секретного искусства один го-класса начали проявлять себя. Почувствовав огромные изменения в теле, восторг появился в сердце Линь-Дуна. Он не ожидал, что такие глубокие изменения произойдут сразу после того, как он начнет изучение этого секретного искусства. Затем, без колебаний он вытянул палец, и сотни пилюль чистой юань превратились в потоки чистой юань силы и были поглощены его телом. Затем, они превратились в приливную волну, и отправились в сторону остальных заблокированных внутренних каналов. Бах-бах-бах! Встречая агрессивную атаку, внутренние каналы были как попкорн, когда быстро открывались с хлопающим звуком. С открытием внутренних каналов, юань-сила в теле Линь-Дуна начала стремительно преобразовываться. Глава 197. Вызов перед уходом. В течение ночи Линь-Дун ни минуты не отдыхал. После того, как он использовал тысячи пилюль чистой юань, ему удалось достичь значительного прогресса. Из 44 внутренних каналов, ему удалось открыть 15. Его прогресс можно считать существенным. В конце концов, громовое тело Великого Солнца было истинным секретным искусством один го-класса, и его было гораздо труднее освоить по сравнению с другими. После открытия 15 внутренних каналов, примерно треть юань силы была преобразована в громовую юань Великого Солнца. Кроме того, благодаря высокому уровню юань Дэн, громовая юань была еще более мощной. Исходя из расчетов Линь-Дуна, используя эту треть громовой юань Великого Солнца, он уже соответствует своему прошлому уровню. Секретное искусство один го-класса действительно достойно своей репутации. Солнечный свет проникал в окно и освещал пол, разделяясь на теплые колонны света. Линь-Дун, который лежал на кровать, начал постепенно открывать глаза. Под парами его кожи было слабое мерцающее золотое сияние, прежде чем оно постепенно исчезло. 15 каналов. Отметив этот прогресс, Линь-Дун мягко кивнул головой. Однако он был не очень доволен, так как было все труднее открывать оставшиеся внутренние каналы. На основе прогноза Линь-Дуна, юань силы, необходимой для открытия одного канала, требовалось в несколько раз больше, чем раньше. Поэтому Линь Дуну необходимо использовать 1000 пилюль чистой юань, чтобы открыть 16-й канал. В дальнейшем, чтобы разблокировать оставшиеся 29 каналов, Линь Дуну потребуется по крайней мере 30 тысяч пилюль чистой юань. Однако, даже после того, как он получил состояние от этого богатого ублюдка Ван Яня, Линь Дун все еще не может себе этого позволить. Сейчас Линь Дун понял, насколько важны эти пилюли чистой юань для практика. Если бы у него было достаточное количество, он смог бы уже через несколько месяцев открыть все 44 внутренних канала. Но, если он будет использовать юань силу неба и земли, тогда его скорость замедлится, по крайней мере, в 10 раз, или даже больше. Сейчас Линь Дун понял, насколько бедным он был. На пути совершенствования талант, естественно, был важен. Однако, без достаточного количества ресурсов, он будет просто как талантливая домохозяйка, которая не может прокормить семью без риса. Линь Дун сидел на кровати и подсчитывал пилюли чистой юань, оставшиеся в его цанькунь мешке. Так как он дал 10 тысяч из них семье Линь, у него осталось около 20 тысяч. Этого было недостаточно, чтобы открыть все внутренние каналы. Кроме того, в этом путешествии, чтобы быть в безопасности, надо иметь пилюли в резерве. Иначе, если возникнут проблемы, ему не хватит пилюль чистой юань для активации символьной марионетки. Настолько беден. После подсчета, Линь Дун невольно вздохнул. Затем, он спрыгнул с кровати и осмотрелся, после чего пробормотал: пора отправляться. Он уже задержался в городе Янь. Сейчас, когда Цин Тань разобралась с совершенным дьявольским телом, пришло время Линь Дуну уйти. В конце концов, оставшееся время было ограниченным. 2 года не кажутся короткими. Однако, в конце этого периода была тень, которая заставляла задыхаться. Кроме того, в течение 2 лет, Линь Дун должен догнать человека, который значительно опережает его. Линь Дун не был нерешительным человеком. Так как он собрался сегодня уходить, он не будет колебаться. Спустя несколько мгновений, он упаковал свои сумки, после чего передал сообщение Линь Чжэньтяню, Линь Ся и остальным. Получив его сообщение, семья Линь стала хаотичной. Почти все собрались в переднем дворе. С текущим положением вещей, статус Линь Дуна уже превысил Линь Чжэньтяня. Кроме того, причина, по которой семья Линь смогла утвердиться в городе Янь, в значительной степени была благодаря усилиям Линь Дуна. Что касается этой элитной личности, каждый член семьи Линь глубоко уважал его. В конце концов, между небом и землей, сила является самой важной вещью. С силой можно было изменить что угодно. Смотря на многочисленных людей, собравшихся во дворе, Линь Дун почувствовал себя немного беспомощным. Особенно, когда он увидел большие глаза Цин Тань, полные слез, он почувствовал легкую головную боль. «Дун Ер, когда отправишься, будь осторожен», — наставлял его Линь Чжэньтянь. Несмотря на то, что он знал, что его внук был исключительным человеком, который не может быть связан этим маленьким городом Янь, когда пришло время прощаться, старик чувствовал неохоту в сердце. «Дедушка, не волнуйся», — Линь Дун улыбнулся. Он больше не был наивным мальчишкой. За эти 2 года он победил семьи Лэй Се, секту кровавой ткани, банду кровавого волка и даже сражался против элитных членов молодого поколения Великой Империи Янь. Поэтому, несмотря на то, что внешний мир опасен, он не боялся его. Рык. Стоящий позади Линь Дуна огонек выпустил глубокий рык. В его рыке было уникальное давление. После того, как он поглотил многочисленных демонических духов в гробнице, его сила увеличилась в прошлом месяце. Сейчас, если бы он сражался с практиком совершенной стадии Юань Дэн, у него был хороший шанс победить. Поэтому Линь Дун решил взять его с собой в путешествие. Он слышал от маленького куницы, что огонек был обыкновенным огненным питонием-тигром. Однако из-за мутации родословной, он станет довольно мощным в будущем. Поэтому Линь Дун будет хорошо заботиться о таком талантливом помощнике. Амбиции хорошего человека далеки и широки. Дракон должен парить в небе. Дун Ер, делай, что должен. Я хочу узнать, насколько мощным станет мой сын. Линь Ся сильно похлопал Линь Дуна по плечу и сказал с улыбкой. Смотря на улыбающееся лицо Линь Ся, Линь Дун был тронут. Слегка кивнув головой, он запрыгнул на спину тигра и сказал: «Дедушка, отец, дяди, пожалуйста, будьте осторожны». Линь Дун был решительным человеком. Он сложил руки и больше не колебался. Похлопав огонька, последний выпустил глубокий рык и превратился в огненно-красную фигуру, выбежав из двора, под пристальным взглядом семьи. Я вернусь к сбору клана через 2 года. Дедушка, в то же время, клан Линь будет тебя просить присоединиться к ним. Когда огненно-красная фигура убежала, громкий крик раздался с расстояния, и эхом пронесся по двору. Это заставило кровь нескольких из молодого поколения закипеть. Это была харизма. Линь Дун действительно их брат. Ха-ха. Глаза Линь Чжинтяня стали слегка влажными, когда он смотрел на спину Линь Дуна. Затем он от души рассмеялся. Он понимал, насколько это невероятно, чтобы такой огромный клан Линь просил его присоединиться к ним. Однако он не сомневался в Линь Дуне. На сборе клана через 2 года он твердо верил, что этот внук в очередной раз предстанет перед ними в поразительном свете. В то же время, любой блестящий гений потеряет свой блеск перед ним. Наша семья Линь может быть ветвью семьи, но наш внук Линь Дун может быть драконом. Солнечные лучи лились с неба и освещали старое лицо Линь Чжинтяня. На его лице было выражение гордости и удовлетворения. Наличие такого внука было достаточно для него, чтобы умереть довольным. Огненно-красная тень проносилась через город Янь. Глубокий звериный рык заставлял людей поменяться в лице. Однако, никто не осмелился высказать недовольство. В конце концов, все знали, кому принадлежит этот огненно-красный зверь. Огненно-красная тень проносилась по городу. Когда он собирался добраться до ворот города, Линь Дун вдруг поднял голову и посмотрел на стену города. На этом месте была фигура. В то же время, его глаза смотрели прямо на Линь Дуна. Практик стадии создания. Смотря на этого мужчину среднего возраста с нефритовой кожей, зрачки Линь Дуна расширились. Если он правильно понял, этот человек должен быть таинственным губернатором и бесспорным топ-практиком города Янь. Ха-ха, младший брат Линь Дун собирается уходить. Я не могу сопротивляться желанию иметь хороший бой. Мужчина среднего возраста уставился на Линь Дуна, который стоял вдалеке. Мягкий смех был обернут плотной юань силой и распространился по всему городу Янь. Это губернатор города, Ши, боже мой, даже губернатор Ши появился. Этот Линь Дун действительно удивительный. Да, известно, что губернатор Ши достиг стадии создания. Он действительно бесспорный чемпион города Янь. Теперь, когда Линь Дун уходит, даже он появился лично. Эти двое истинные элиты города Янь. Если они обменяются ударами, это решит, кто главный практик в городе Янь. Когда появился смех мужчины средних лет, весь город Янь стал хаотичным. Несмотря на то, что были 3 основные фракции в городе Янь, все знали, что губернатор Ши был настоящим мастером. Поэтому, губернатор Ши был самым известным человеком в городе. Следовательно, когда этот человек заговорил, волнение вспыхнуло во всем городе. Черные фигуры, как блохи, прыгали на крышах и смотрели на эту область. Линь Дун был ошеломлен словами губернатора Ши. У него были хорошие отношения с Цзи Юэ, поэтому он чувствовал тепло к губернатору. Сразу же он посмотрел на мужчину средних лет. В глазах последнего он не обнаружил следов вражды. Вместо этого, там был ревностный блеск. Это был взгляд, который появлялся, когда кто-то встречал редкого противника, который был равен ему. Похоже, у губернатора Ши не было хорошего сражения долгое время. Увидев эту фигуру, Линь Дун вдруг улыбнулся, и гордость появилась в его сердце. Так как он собирался сегодня уходить, он также хотел провести хороший бой. Под взглядами толпы, спрыгнул со спины тигра и полетел в небо. Тень клинка мелькнула под его ногами. В его ладонях появилась древняя небесная чешуйчатая алебарда. Когда он пролетал в небе, появилась грозная аура, вызывающая трепет. Так как это вызов губернатора, как Линь Дун может его игнорировать? Смотря на фигуру, летящую в небе с гигантской алебардой, кровь толпы начала кипеть. Глава 198. Сражение с губернатором города. Линь Дун стоял на клинке и нес древнюю алебарду в руке. Он смотрел на человека среднего возраста с похожим пламенным блеском в глазах. Сейчас, по сравнению с предыдущим боем с Ван Йинем, его сила выросла. Поэтому, ему было любопытно узнать, сможет ли он только своими силами соответствовать практику стадии создания. Ха-ха, такая грозная аура. Поистине выдающийся молодой человек. Смотря на великолепную ауру Линь Дуна, губернатор Ши мягко улыбнулся, с намеком восхищения в глазах. Сразу же в его руках появился длинный нефритовый меч. Этот меч был длиной около 3 метров. На самом деле, он казался небольшим копьем. Лезвие было нефритового цвета, и бледное нефритовое свечение мерцало на нем. Исходя из грозной ауры, этот меч был духовным сокровищем. меч сломанного нефрита. Ха-ха, похоже, губернаторши не смеет недооценивать Линь Дуна. Среди ропота толпы были несколько фигур, глядящих в небо. Это был Сявань Цзинь, мастер Янь и остальные. Ах, я много лет не видел, чтобы губернатор Шия использовал меч сломанного нефрита. Сявань Цзинь тихо вздохнула и сказал: «Почему отец это делает? Разве он не поручил нам поддерживать теплые отношения с семьей Линь?» Стоя рядом с ними, Цзы Юэ мягко нахмурилась и сказала: «Ха-ха, губернатор Ши не вспыльчивый человек. Если Линь Дун выступит против него, то независимо от результата, семья Линь наверняка утвердится в городе Янь. На самом деле, другие крупные фракции в соседних городах будут бояться выступать против них», — мягко улыбнулся мастер Янь. Несмотря на то, что Линь Дун убил Юэшаня и уничтожил банду Кровавого Волка, Юэшань был просто практиком совершенной стадии Юаньден. Однако, губернатор Ши находится на стадии создания. Существует огромная пропасть между ними. В глазах многих людей, стадия создания является очень мощной. Следовательно, если Линь Дун сможет бороться против него перед этой толпой, независимо от результата, это все равно будет полезно для семьи Линь. Конечно, если бы они знали, что Линь Дун уже сражался с Ван Инем, который был на вершине стадии создания формы, и даже смог забрать у него Цань Кунь мешок, сегодняшний вопрос был бы излишним. Губернатор Ши схватил свой нефритовый меч, и чрезвычайно грозная аура начала распространяться из его тела. Его аура была в несколько раз сильнее, чем у Юэшаня. Такая мощная аура, естественно, вызвала бурю волнения в городе. Стадия создания. Даже во всем городе Янь был только один такой практик. Когда Юань сила бурлила, губернатор Ши смотрел на Линь Дуна. В следующий момент толпа почувствовала вибрацию между небом и землей. Затем они увидели невероятно мощную тень лезвия, мелькнувшую на горизонте и разорвавшую воздух, злобно направляясь к Линь Дуну, который стоял на своем клинке. Дин. Линь Дун был спокоен. Когда он вытянул руку, светящаяся золотая юань сила влилась в алебарду и превратилась в золотую вспышку, молниеносно противостоящую этой мощной тени лезвия. Когда золотая юань сила хлынула, она непосредственно столкнулась с тенью лезвия. Губернатор Ши, если вы решили определить исход битвы такой атакой, то, боюсь, это будет тяжелая битва. Отразив тень лезвия одной техникой алебарды, Линь Дун пожал плечами. Затем он опустил алебарду и со смехом сказал: «Ты победил Юэшаня, поэтому это вполне логично». Губернатор Ши мягко улыбнулся. Тот факт, что Линь Дун смог небрежно противостоять его атаке, означал, что сила последнего намного превосходила обычного практика совершенной стадии Юаньден. Поэтому это было естественно, что Юэшань погиб от его рук. Закончив говорить, грозный взгляд появился в его глазах. В то же время, его аура стала еще более ужасающей. Вжух!